повлияло бы только на мягкость приговора, но не на существо его. Но надо заметить, что в Англии, да и во всякой свободной стране, злоупотребление Трепова давно уже вызвало бы запросы в палату, оценку по достоинству в печати и, вероятно, соответствующее взыскание или, по крайней мере, неодобрение правительства. Быть может, как говорят в Англии, секут арестантов, и с точки зрения англичан данный поступок Трепова был и правилен. Но дело в том, что он был противен русским законам и оскорблял сложившиеся в лучшей части общества за последние 20 лет взгляды на личное достоинство человека. И если бы поступок Трепова имел эти же свойства в Англии, то во взыскании с него или в порицании его, выраженном публично, общественное мнение нашло бы значительное удовлетворение. L'incident serait clos. Инцидент был бы исчерпан. И оставалась бы одна Засулич со своим самосудом. Но так ли было у нас? Несмотря на закон, на разъяснение Сената, сечение связанного студента, который еще не был каторжником, оставалось без всяких последствий для превысивших свою власть. Главный виновный не только продолжал стоять на своей служебной высоте, но ему не было сделано ни замечания, ни намека по поводу его дикой расправы. Выстрел Засулич обратил внимание общества на совершившийся в его среде акт грубого насилия, в то время, когда все его внимание было обращено на театр войны. И настроение общества в Петербурге в это время вовсе не было столь благодушным, чтобы думать, что оно отказалось от суровой критики правительственных действий. Наоборот, именно в начале весны 1878 года в петербургском обществе проявлялись раздражительная нервность, крайняя впечатлительность. Наши присяжные являлись очень чувствительным отголоском общественного настроения. Они во многих отношениях были похожи на мультипликатор, указывающий на силу давления паров, подавляющих в данную минуту возможность зрелой и бесстрастной деятельности собирательного общественного мозга. В этом их достоинство, но в этом и их великий недостаток. Ибо вся нетвердость, поспешность и переменчивость общественного настроения – отражаются и на присяжных. Искренность не есть еще правда, и приговоры русских присяжных, всегда почтенные по своей искренности, далеко не всегда удовлетворяли чувству строгой правды. Их всегда можно было объяснить, но с ними иногда трудно было согласиться. На нервное состояние общества очень повлияла война. За первым возбуждением и поспешными восторгами по поводу Эрдогана и переправы через Дунай последовали тяжелые 5 месяцев тревожного ожидания падения Плевны, которая внезапно выросла на нашем пути и все более и более давила душу русского человека, как тяжелый несносный кошмар. Падение Карса блеснуло светлым лучом среди этого ожидания, но затем снова все мысли обратились к Плевне, и горечь, негодование, гнев накипали на сердце многих. Известие о взятии Плевны вызвало громадный вздох облегчения. Точно давно назревший нарыв прорвался и дал отдых от непрестанной ноющей боли. Но место, где был нарыв, слишком наболело, и гной не вытек. Утратилась вера в целесообразность и разумность действий верховных вождей русской армии. И когда наше многострадальное, увенчанное дорого купленной победой войско было остановлено у самой цели, перед воротами Константинополя, и обречено на позорное и томительное бездействие, когда размашисто написанный Сан-Стефанский договор оказался только проектом, содержащим не повелительные грани, установленные победителями, а гостинодворское запрашивание у Европы, которая сказала не по звалам, не позволю. Когда в ответ на робкое русское «The Victis» — «Горе побежденным», Англия и Австрия ответила гордым «The Victoribus» — «Горе победителем». Тогда в обществе сказалась горечь напрасных жертв и тщетных усилий. Наболевшее место разгорелось новой болью. В обществе стали громко раздаваться толки